Эпилог. 10 лет спустя. Андрей. «Рахман, хватит мучить дедушку!» — пожурил я 5-летнего сына. Шельмец уже загонял отца своей неуемной энергией, мешая жарить мясо. «Дедушкин лаются и глаться! Не ленись и выговаривай слова!» — тут же вступила в разговор Рида. Мы собрались на заднем дворе родителей, готовя шашлыки и отдыхая со своей многочисленной семьей. Правда, дети моей сестры и брата были в том возрасте, в котором избегали взрослых и прятались в доме. «Неужели мы тоже были такими же в их возрасте?» — спросил я Алихана, мужа сестры. «Возможно, мы были хуже», — усмехнулся зять. «Хватит обсуждать наших детей, у них трудный возраст», — вступили из-за своих чад невестка и сестра. «Вот вырастет ваш сорванец и поймете», — кивнула она на Рахмана. «Мы к тому времени наделаем себе других на замену», — подмигнул я сестре. «Ах ты, бесстыдник!» — расхохоталась она. «У вас и так один на подходе». «Это только начало, сестричка». Взглянув на глубоко беременную любимку, хмыкнул я. На этот раз мы ждали девочку. Как и первая беременность, она была запланированной и желанной. Хоть заучка и закончила универ с отличием, работать она не стала, поддавшись на мои уговоры забить на эту феминистическую чушь и создать настоящую семью. Недостатка в деньгах не было, так зачем мучить себя? Тем более, что Рида всегда была домашней девочкой. Правда, моя неугомонная заучка и из дома умудрялась работать. Не зря же училась в самом деле. Помогала мне с проектами и физически, и советами. Порой взгляд со стороны очень выручал. Моя заучка никогда не подводила. В общем, скучать ей точно было некогда. «Как твой новый проект?» — спросил брат, переворачивая мясо на гриле. «Слышал, ты обошел Берсоева». «Ага», — самодовольно ухмыльнулся я, вспомнив лицо главного конкурента, когда столь желанный проект достался мне. Вернее, нам с Ридой, ведь она тоже принимала участие в этом проекте, работая из дома по мере сил. Настоящий семейный подряд. «Никакой работы, мальчики!» Тут же возмутилась мама, сидящая вместе с Ридой на садовых качелях. «У нас соды, хватит уже все время думать о делах!» «Прости, мам!» В унисон извинились мы с братом. «Налетайте!» — доставая на огромный поднос мясо и кебаб, сказал отец. Набрав всего понемногу в тарелку, я пошел к своим любимым женщинам и уселся между ними, предлагая мясо. «Эх, после такого я еще больше растолстею!» — вздохнула Рида, откусывая кусочек мяса и прикусывая огурец. «Ешь, моя хорошая, а килограммы уйдут!» — улыбнулась ей мама. «Даже если не уйдут, я не против!» — игриво пихнул я Риду плечом. «Андрей!» — возмутилась она, слишком болезненно воспринимающая все, что связано со своим лишним весом. В первую беременность она набрала намного меньше, из-за чего и волновалась. «Что?» — поднял я руки, словно сдаваясь. Спорить с беременной заучкой было себе дороже. «Рида, тебе бы только потискать меня!» — прижалась я к нему, утопая в нежных объятиях. «А кого мне еще тискать, как не свою любимую жену?» Поцеловал он меня в макушку, а я решила воспользоваться моментом и заглянула ему в глаза. «Нехорошо мучить беременную любимую жену. Андрей, я не вытерплю, мне жутко любопытно, какую комнату ты сделал для нашей дочки. Надо сказать, что Андрей ненароком завел традицию. Он просто взял и запретил мне заходить в детскую, сказав, что сам осуществит проект, а я увижу только результат». «Надо же, не подпустить меня к самому интересному, мол, дышать краской и обойным клеем мне вредно, да и кто не любит сюрпризы. Закрывал комнату на ключ и делал там ремонт тогда, когда меня не было дома. Сначала я бурчала, а потом просто ждала момента, когда вместе с новорожденным сыном зайду в совершенно незнакомую комнату. Каково же было мое удивление, когда я вошла в нее и увидела 100-процентное воплощение своего эскиза из тех, которые в изобилии были разбросаны по квартире. Я рисовала их на досуге, даже не подозревая, что любимый муж из-под тяжка стащил один и сделал по нему комнату. Вот и сейчас я ждала подобного сюрприза, но понадеялась, что смогу уломать мужа, удовлетворить мое любопытство». «Можешь не подбрасывать мне эскизы», — рассмеялся он, уличив меня в хитрости. «Я вижу, как старательно ты раскладываешь их на видном месте. Я в сюрпризах не повторяюсь, увидишь комнату, когда родишь». «Ой», — пискнула я, почувствовав сильное давление внизу живота. «Кажется, твоя дочка очень хочет вместе со мной увидеть комнату». «Разве не рано?» — переполошился Андрей, вскочив с места и засуетившись вокруг меня. «Вызывайте скорую». «Да не надо!» — рассмеялась я. «Видел бы он себя. Сейчас спокойно доедем на машине в роддом, может, и ложная тревога». «Ты вся белая и лоб мокрый, ты точно рожаешь. Мама, Рида рожает, и я читал, что вторые роды могут быть стремительными». «Ой, хватит! Мама, папа, пожалуйста, уберите этого кипишуя!» Застонала я от боли вперемешку со смехом, до чего забавлял меня Андрей своим беспокойством. «Ты как себе представляешь эти стремительные роды?» Меж тем спрашивала его мама, отправляя своего мужа за сумкой, которая всегда была со мной на случай срочного выезда в роддом. «Это тебе не ракета, а ребенок. Ему нужно время, чтобы родиться. Сядь и успокойся». «Да не могу я сидеть!» Беспокоился Андрей и угомонился лишь тогда, когда меня доставили по месту назначения. Как и во время предыдущих родов, он присутствовал почти до самого конца и держал меня за руку, вытирал лоб и утешал, когда боль становилась невыносимой. Рожать второго ребенка было не проще, а наоборот страшнее, потому что я знала, что меня ждет. Но тем не менее, как и с Рахманом, вся боль мгновенно забыла и стоило мне услышать чудесный писк моей малютки. Ее обтерли и положили мне на живот, чтобы я могла потрогать свое сокровище и убедиться, что она так же прекрасна, как я себе ее представляла. Потом крошку взвесили, завернули в пеленку и одеяло, положив сбоку, чтобы я могла ее покормить впервые, дав грудь. «Здоровая девочка!» — возвестила акушерка, открывая дверь. «Папочка, можете поздороваться со своей красавицей!» Андрей осторожно вошел в родовую, подходя ближе и рассматривая сморщенное личико дочери, которая жадно сосала грудь с прикрытыми глазками. Я чуть не умирала от умиления, рассматривая крошечные черты лица. «Боже, она чудесна!» — прошептал Андрей сдавленным голосом. Подошел еще ближе и поцеловал меня в губы. «Нет, точно не Хеда!» — помотал он головой, тут же принявшись выбирать имя из тех, что мы выдумывали до родов. «Она не похожа на Хеду». «Она Нури», — сказала я твердо, ясно видя, что только это имя подходит нашей малышке. «Нурьяна, да», — улыбнулся Андрей счастливой улыбкой, а акушерка стала его прогонять. «Через 5 дней будете дома», — сказала нам и, не переставая улыбаться, покинула родовую. Спустя 5 дней я с трепетом входила в дом, ожидая увидеть комнату для своей малышки. Рядом прыгал счастливый Рахман, чьи глаза не отрывались от свертка в моих руках. «Дай посмотреть, дай!» — просил он умоляюще, пытаясь увидеть сестренку. «Увидишь, малыш!» — сказала я ему ласково, почувствовав впервые, что у меня 2 детей. Оказалось, что у любви нет границ. Я беззаветно любила мужа, думая, что в моем сердце нет места ни для кого, но потом появился Рахман, а теперь и Нури, и мое сердце просто стало безразмерным, вмещая килотонны любви к своим близким. Хватало и на всю его родню, которая и стала моей настоящей семьей, в отличие от семьи дяди. Ох, чуть не упала я в обморок, входя в комнату-сюрприз. Вся розовая, полностью. Создавалось ощущение, что я попала в царство зефира и пирожных, в настоящую кондитерскую, и можно съесть мебель и любой предмет гардероба. И это вовсе не был мой проект. Андрей сам все придумал и воплотил в жизнь. Так я и думала до того момента, пока Рахман не сунул мне в руки рисунок. «Мам, я все нарисовала, а папа сделал», — гордо заявил мой сынок, и я поняла, что это еще лучше, чем я думала. «Юный дизайнер растет», — похвалил Андрей, потрепав сына по макушке и протянув к нам руки. Мы вошли в тесное кольцо его объятий и замерли, ловя момент непередаваемого, безграничного счастья. С обожанием, посмотрев на своих мужчин и мирно спящую малышку в моих руках, я поняла, что Андрей прав. То, что я села не в ту машину, не было случайностью. Так распорядилась судьба. А она никогда не ошибается. Ну вот и все, мои дорогие. Подошла к концу очередная история любви. Надеюсь, вы насладились ею так же, как и я. Спасибо, что пережили ее вместе со мной. Приглашаю вас в новую историю огненных Ратмира и Мадины во власти мажора. У этой пары все будет далеко не так ванильно, как у Риды с ее милым мажором. Конец книги. Текст читала Алина Рай.